Глава 9. Восток. Сталь врубалась в древнюю скалу. Думаи подергала ледяную секирку и убедилась, что острие держится надежно. Согнув правую ногу с горящими от напряжения мышцами, она вбила шипы на носке сапога в снег. Немного ниже работал Канифа. С таким же тук-хрусть. Они одолели больше половины пути на второй пик горы Ипьеда. На вершину приходилось карабкаться с большим трудом, и потому на подъем решались лишь хранители королевы колоколов. Канифа оберегал ее не первый год. Он, в отличие от Думаи, родился на земле. Родители привели его в храм 13-летним в надежде спасти от бушевавшего в провинции дикого огня. А великая императрица, которой его появление пришлось кстати, приняла мальчика. Хранитель колокола состарился и нуждался в преемнике. Думаи год за годом наблюдала, как Канифа изучал дорогу. Она завороженно следила, как он поднимается на среднюю вершину, скребущую, казалось, само небо. В конце концов, он заметил ее взгляды. «Я хочу туда подняться», — сказала она. «Мать зовет меня воздушным змеем. Обещаю, я буду сильной». Ей тогда только исполнилось 12, но Канифа ей поверил. Они тайком изготовили для нее пару секир. Она научилась крепко держать их обрубленными пальцами и вбивать так, чтобы при нужде движением кисти направить острие. После этого Канифа стал делиться с ней своим умением. Унора, поймав их за этим занятием, онемела. «Матушка», — уговаривала в тот день Думаи, — «прежде чем запрещать, посмотри, посмотри на нас». На это Унора согласилась. И только увидев своими глазами, как они поднимаются, связавшись друг с другом длинной плетеной веревкой, позволила Думаи тренироваться. «Я вижу, ты твердо решилась, Думаи, но будь осторожна, ты можешь разбиться». И Канифа мог. «А теперь не разобьется. Если упадет, я его удержу». Думаи никогда не разделяла страхов матери. У нее не потели ладони, не бились крылышки в животе. Спуск бывал трудным, но ее всегда успокаивала веревка вокруг пояса. «Все равно это опасно», — в первый же раз предупредил ее Канифа, завязывая тугой и сложный узел. «Может, один из нас и удержит другого в падении, а может, сорвется следом». «Ну и пусть. Если падать, так вместе». Закрепив ступню в снежном желваке, она ухватилась крепче и оглянулась на восток. Отсюда ей было видно темное пятнышко дворца за долиной Районти. Повиснув на обрыве и переводя дыхание, она задумалась, добрался ли до города тот солеходец. Из деревни известили, что он там проходил. Задержался только поесть и отогреть руки и ноги. Осмотрел так, будто по пятам за ним шел призрак. Не призрак, всего лишь Унора. Думаи необходимо было понять, зачем погналась за ним мать, ее осторожная, неспособная на ошибку мать, не позаботившись даже капюшоном укрыться. К восходу солнца они были на вершине, у подвешенной в прочной открытой башне королевы колоколов. Большую часть молитвенных гонгов отливали из бронзы во владениях Купоза на Муисиме. Но сейчас перед ними было истинное чудо литейного мастерства. Тяжелая деревянная била висела наготове, только качни. На всем Сейке не было колоколов древнее и больше этого, но создавший его мастер не оставил ни клейма, ни метки. Плечи колокола украшали изображения звезд. Храмовые служители издавна заботились о колоколе. Мыли, смазывали, отскребывали ржавчину, просушивали после самых жестоких бурь. О назначении колокола говорила только опоясавшая его в самом узком месте надпись: «Я сдержу восставший пламень, пока не падет ночь». Звонить в этот колокол запрещалось до случая известного одной только верховной служительницы. За нарушение грозила смерть. Редкость для Сейки, где почти все преступления карали изгнанием. Думаи устроилась отдохнуть в башне. Канифа, прежде чем напиться самому, протянул флягу ей. «Я думал, ты сегодня не захочешь оставить Унару», — сказал он. «С ней. Осипа». Думаи разглядывала далекий город, пряди волос выбились из-под капюшона. «Дело есть дело». «Тот солеходец верно ума лишился, если ушел среди ночи». «И гнаться за ним тоже было безумием», — устало отозвалась Думаи. «Вообрази, если бы я так поступила, Кан, мать вышла бы из себя, и справедливо, как, прожив здесь столько лет, она могла забыть правила». Думаи подняла уютно греющуюся в перчатке правую руку и добавила: «После этого...» У него дрогнули уголки губ. Бреясь утром, Канифа порезался, на подбородке осталась ранка. «Она объяснит», — только и сказал он. «Надеюсь». Они достали инструменты и расставили печурку, чтобы натаять снега в котелке. Согревшись теплой водой и допив принесенный с собой бульон, взялись за работу. Думаи чистила колокол изнутри, напевая прямо в его разверстое горло. Ей всегда чудилась жизнь в этом темном чугуне, как будто колокол не спал и как мог подпевал ее песни. Канифа смазал маслом била и укрепил подвес. Они по веревке влезли на перекрытие, проверили, нет ли следов гнили и хорошо ли держатся стыки, заделали трещины. Убедившись, что все в порядке, уселись на самом краю обрыва и стали глядеть, как солнце золотит Антуму, город из иного мира, который всегда будет касаться их лишь вскользь, точно стекающий по крыше дождь. Унара еще спала, когда Думаи сменила стоящий рядом с ней поднос с углями. Мать впервые за много дней открыла лицо, так что Думаи видела покрытую веснушками темную щеку и острый подбородок, и черные тени под глазами, и синяк на виске, как раздавленная слива. Комната была почти голой. Унара ничего не захватила с собой из родного рыбацкого селения. Ничего, кроме затаившейся в ее лоне Думаи. Все родные, по ее словам, погибли в жестокой буре. С тех, кто берет из моря, море взимает долг. Сейчас с ее губ сорвался тихий звук. «Матушка!» Думаи накрыла ее ладонь своей. «Вы меня слышите?» Унара моргнула. «Думаи!» «Зачем вы вышли под снег?» спросила Думаи, приглаживая ее короткие волосы. «Вы могли замерзнуть насмерть?» «Знаю», вздохнула Унара. «Осипа сказала, что это ты меня нашла. Спасибо тебе». Она осторожно надавила пальцем синяк, пробуя, глубоко ли уходит кровоподтек. «Я, должно быть, споткнулась. Но зачем ушли в темноту, даже без теплой одежды?» «По глупости», — устала, — ответила она. «Я перепугалась, Думаи. Вспомнила ту бурю, когда ты отморозила пальцы, и сколько погибло в горах той ночью. Не хотела больше никого терять». «Чтобы выжить, надо соблюдать правила», — звенящим голосом напомнила Думаи. «Вы сами меня учили». «Знаю», — Унара вздохнула. «Думаи, как ты смотришь на то, чтобы сменить храм?» «Что?» — нахмурилась она. «В южных горах прекрасные храмы. Или можно уйти на запад, на побережье», — лихорадочно уговаривала Унара. «Разве тебе не хотелось бы поплавать в море, мой воздушный змей, и увидеть мир?» «Мне довольно нашего дома», — беспокойно отозвалась Думаи. «Мама, ты устала, больна, ты не знаешь, о чем говоришь». Она замолчала, потому что Канифа сдвинул дверную створку. Лоб у него был потным. «Дама Купоза отбыла». Унара без кровинки в лице, уставилась на него. «Она тоже!» Унра села, протянула дрожащую руку. «Когда?» С восходом Тирату пошел их будить и обнаружил следы. «Я прибежал, как только...» «Остановите ее!» Рявкнула Унра так, что Думаи вся сжалась от неожиданности. «Идите по следам!» Заметив, как ошеломленно переглядываются Думаи с Канифой, она сквозь зубы проговорила. «Канифа, ты ее догонишь! Ты у нас самый быстрый и сильный! Что бы она ни говорила, верни эту женщину! Не дай ей добраться до Антумы!» Канифе ничего не оставалось, как выйти. Думаи хотела пойти за ним, но Унра стальными пальцами ухватила ее за локоть. «Канифа справится сам!» «Уже спокойнее», — сказала она. «Ты побудь со мной, Думаи!» К вечеру Канифа не вернулся, но Думаи понимала, что он мог заночевать в горном селении. Не так он глуп, чтобы в темноте карабкаться по ступеням. Дожидаясь его, она заботилась о матери, приносила поесть, обкладывала льдом лодыжку. Унра почти не шевелилась и еще меньше говорила. При каждом ударе ветра в ставни, при каждом мирном поскрипывании досок храма она распахивала глаза, вглядываясь в дверь из коридора. Наконец она задремала. Но морщины на лбу не разгладились и во сне. Когда вошел Тирату с подогретым вином, Думаи шепнула ему. «Ты не пошлешь завтра в селение узнать, там ли Канифа?» «Конечно», — ответил Тирату. «Ничего с ним не случится, Думаи. Не волнуйся». «Постараюсь». Тирату задвинул за собой дверь, а Думаи прилегла к матери, гадая, зачем ей понадобилось силой возвращать гостью в храм и как она думает ее здесь удержать. Заря следующего дня была как лед, холодной и ясной. Поднимаясь на открытый помост, Думаи заметила, что снег оседает, и с обмерзших карнизов каплет вода. Странное дело для темной половины года. Она долго разглядывала склоны. Наконец, высмотрела в снегу крошечную фигурку и вздохнула свободнее. Канифа возвращался. И возвращался один. Когда Думаи вошла в верхние палаты, Унра уже не спала. «Думаи, я бы хотела сегодня помыться». Она попробовала перенести вес на поврежденную лодыжку. Поморщилась. «Вернулись они?» «Если сказать, она разволнуется». «Пока нет». Думаи обняла мать за пояс. «Обопрись на меня, мама». Они выбрались наружу. У горячего источника Унра остановилась, морщинки на лбу стали глубже. Думаи помогла ей раздеться и шагнуть в прудик. «Спасибо», — забормотала Унра. «Прости, я не в себе». Голова распухла от мыслей. «Облака, бывает, тоже распухают, а потом проливаются дождем». Думаи поцеловала ее в макушку. «Крикни, когда захочешь выйти». Пока Унра грелась, Думаи вернулась на помост, съежилась под ветром. Фигурка внизу скрылась из виду. Канифа поднимался по лестнице к первой вершине. Тишину разорвал пронзительный крик. Думаи развернулась на голос. От ключа поднимался пар, слишком сильный, как от выкипающего горшка. Вода бурлила и плевалась. Пока Думаи добежала, Унра уже выползла из пруда. Мокрая, ошпаренная, она мучительно стонала. Думаи оттащила ее подальше от горячего ключа и обжигающего лицо пара. «Матушка!» — ахнула она, сорвала с себя плащ, завернула Унру. «Тише, тише, я с тобой!» Унра дрожала от боли. Думаи рассмотрела, как обожжена ее кожа. Ниже пояса совсем багровая. «Он однажды кипел!» Тяжело дыша, проговорила Унра. «Сотни лет назад! С тех пор никогда!» Обе уставились на пузырящуюся воду. «Надо остудить ожоги!» Теперь Думаи обращалась не столько к задыхающейся матери, сколько к самой себе. в ледяной пруд! Скорей!» Унора повиновалась, задвигала ошпаренными ногами, понимая, что медлить нельзя. Пока они ковыляли по снегу, у Думаи из мельтешения мыслей в голове выделилась одна. С тех пор, как госпожа Никия взошла на гору, все идет не так. Она помогла матери сесть на берегу ледяного пруда. «Слишком холодный», — выдавила Унора. «Надо немножко подогреть». Думаи бросилась за горшком и огнивом. Выкопав у воды ямку для костра, она подожгла растопку. Руки даже в страхе твердо помнили свое дело. Когда костерок затрещал, она наполнила горшок водой из пруда и, подогрев так, чтобы можно было терпеть, отнесла к Унаре. «Не шевелись», — попросила она. Когда она плеснула водой на воспаленную кожу, Унара сжалась, на шее вздулись жилы. «Думаи?» Она резко повернула голову. В снегу стоял Канифа, таращил глаза на обеих, на обомлевшую, потрясенную Унару и поливающую ее из горшка Думаи. Щеки у него разрумянились на подъеме, к ним прилипли растрепавшиеся волосинки. Думаи не помнила, чтобы кто другой так быстро одолевал ступени. Должно быть, бегом бежал. «Что случилось?» Он опустился на колени. «Унара! Ключ! Он...» Думаи увидела его лицо и осеклась. «Что?» Канифа сглотнул. «Надо готовиться», — сказал он, глядя в пустоту между женщинами. Унара смотрела, не мигая, но губы у нее дрожали. «Сюда идет император Йороду. Вот-вот будет здесь».